Глава 11. Приключения в октагоне. Глава «Приключения в октагоне» и включенные в нее четыре истории рассказаны Маубинге Стоите. Сгорая от нетерпения, Дженнис влетел в октагон и на минуту застыл от изумления. Он даже не представлял, что на свете может существовать такое великолепие. Наконец Дженнис пришел в себя и устремился вперед по коридорам, вверх по лестницам, вниз по лестницам, по обходным галереям, по вестибюлям и снова по коридорам. Когда воодушевление несколько улеглось, он наконец сообразил, что его план, мягко говоря, не точен, поскольку указания на нем не носили даже следов привязки к тому, что он видел вокруг. Казалось, что это план совсем другого здания. Дженнис был теперь в самом центре октагона. Он понятия не имел, что ждет его впереди, и сильно сомневался в своей способности вернуться назад тем путем, по которому уже прошел. Поэтому Дженнис засунул план в карман и решил спросить совета у первого встречного. Вскоре он нагнал шедшего по коридору мужчину в форме полковника картографической службы. Полковник производил впечатление человека доброжелательного и исполненного достоинства. Дженнис остановил офицера, объяснив, что он заблудился и что его план, похоже, никуда не годится. Полковник взглянул на план Дженниса и заявил: «О, что вы, он в полном порядке. Это схема октагона из серии A433-321B, которую моя служба пустила в обращение только на прошлой неделе». «Но в ней невозможно разобраться», — сказал Дженнис. «Совершенно верно, черт побери», — гордо ответствовал полковник. «Вы хоть представляете себе, какое важное значение имеет это здание? Знаете ли вы, что здесь размещаются все высшие государственные организации, включая самые секретные?» «Я знаю, что это очень важное здание», — замялся Дженнис, — «но тогда вы можете оценить и то положение, в котором мы окажемся, если наши враги разберутся в структуре здания и размещении его кабинетов», — продолжил полковник. «В наши коридоры просочатся шпионы. Переодетые в солдат и конгрессменов, они получат доступ к важнейшим сведениям. Никакие меры безопасности не помогут изолировать шпиона, вооруженного подобной информацией. И тогда нам конец, дорогой сэр. А план, который вы держите в руках и который собьет с толку любого шпиона, это одна из важнейших гарантий сохранности наших секретов». «Думаю, что так оно и есть», – вежливо согласился Дженнис. Полковник картографии любовно погладил лист бумаги с изображенным на нем планом. «Вы даже не представляете себе, насколько трудно составить такой план». «Да что вы», – изумился Дженнис. «Я-то думал, что это очень просто. Достаточно нарисовать план воображаемой территории». «Непрофессионалы всегда так думают. Только наш брат-картограф или шпион способен должным образом оценить сложность задачи. Создать план, который ничего не раскрывает и в то же время вызывает ощущение правдоподобия, это, дружище, требует высочайшего искусства». «Не сомневаюсь», — сказал Дженнис. «Но зачем вам вообще понадобилось создавать фальшивый план?» «Ради безопасности», — объяснил полковник. «Чтобы это понять, вы должны знать ход мысли шпиона, что он думает, когда получает подобную карту. Вы увидите, как она разит его самое слабое место, дезорганизуя куда сильнее, чем отсутствие карты вообще». Дженнис признался, что ничего не понимает. Полковник ответил: «Все очень просто, нужно лишь разобраться в шпионской натуре». И для иллюстрации своих слов рассказал историю о шпионе, как он себя повел, завладев картой. История шпиона. Шпион, по рассказу полковника, преодолел все преграды и, вооруженный великолепной картой, проник вглубь здания. И вот он обращается к ней и вдруг понимает, что карта не отображает реального положения дел. В то же время, очевидно, и качество исполнения, отличная печать, дорогая бумага, и регистрационный номер на месте, и штамп есть соответствующий. Вроде бы все четко ясно. Настоящий шедевр картографического искусства. Что делает шпион? Отбросит бесполезный документ и попытается самостоятельно зарисовать все хитросплетения ходов и выходов в потрепанном блокнотике паршивой шариковой ручкой? Нет, разумеется. Может, это и самый правильный вариант, но наш шпион всего лишь человек. Мерится своими жалкими умениями с мастерами обобщения, вычленения главного, наглядного представления и рисования. Нужна невероятная смелость и уверенность в себе, чтобы отказаться от потрясающей карты у тебя в руках и двигаться дальше, полагаясь исключительно на собственные чувства. Если бы у шпиона имелись необходимые для этого качества, разве он стал бы тем, кем стал? Он был бы прирожденным лидером, или гениальным артистом, или ученым. Однако он ни то, ни другое, ни третье. Он всего лишь шпион. Человек, который сам не совершает открытия, а разнюхивает то, что делают другие, выведывает чужие знания. Такой образ действий неизбежно предполагает веру в существование некой скрытой истины. Ведь ни один настоящий шпион никогда не признает, что всю жизнь гонялся за ничего не значащими фальшивками. Все это очень важно понять при исследовании его натуры, и особенно в тот момент, когда он с похищенной правительственной картой проник вглубь тщательно охраняемого здания. Думаю, такого шпиона можно по справедливости назвать образцовым представителем своей профессии, одним из лучших, преданных делу, исполненным хитрости и упорства. Именно эти качества позволили ему преодолеть все опасности и привели к желаемой цели. Однако в то же время они определяют ход его мыслей, ограничивая выбор действий. Какие-то решения становятся для шпиона просто невозможными. Так что мы должны понимать, чем лучше он в своем ремесле, чем искушеннее, чем больше ему предан, чем опытнее и терпеливее, тем меньше он способен отбросить эти свои достоинства и вместе с ними карту, взять ручку и чистый лист бумаги и зафиксировать то, что видит. Для вас, возможно, такой выход был бы естественным. Однако шпиону он представляется совершенно неприемлемым, отталкивающим и несовместимым с его гением. Он начинает рассуждать привычным ему и вроде бы единственно возможным образом, хотя на самом деле всего лишь пытается уклониться от очевидного противоречия, которое отвергают его разум и инстинкты. Вот настоящая правительственная карта. А вот прямо здесь многочисленные коридоры и двери. С виду документ такой же подлинный и важный, как и другие, которые шпион добыл, рискуя жизнью. «Может ли эта карта быть фальшивкой?» – спрашивает он себя. «Я знаю, что она выпущена официально, и чиновник, у которого я ее выкрал, явно дорожил ею и не сомневался в ее ценности. Оправдано ли игнорировать карту лишь потому, что она якобы не соотносится с тем, что я вижу перед собой?» Шпион обдумывает все и так и сяк, и, наконец, находит ключевое слово – якобы. Карта только кажется, не имеющей отношения к реальности. На секунду он едва не поддался заблуждению. Создателям карты почти удалось провести его, мастера притворства и обмана, который всю жизнь выведывал их секреты. Теперь, однако, ему все ясно. Они пытались надуть меня с помощью моих же трюков. Под этим шпион понимает, естественно, образ мыслей аналогичный его собственному. Он даже польщен. Дурное настроение, вызванное расхождением между картой и реальностью, бесследно испарилось. Он бодр, энергичен, готов к любым трудностям и полон решимости расследовать возникшую проблему до конца. Рассмотрим факты и то, что из них следует. Говорит шпион сам себе. Прежде всего, могу сказать определенно, эта карта важна. Все, что я о ней знаю, и весь мой опыт позволяет сделать такое предположение. Мне также известно, что она якобы не отражает реального положения вещей. Совершенно очевидно, однако, что между ней и зданием, которое она должна описывать, существует некая взаимосвязь. Какая именно? И что на самом деле представляет собой карта? После секундного размышления шпион приходит к умозаключению. Вывод один. В нее вплетен какой-то хитрый, искусный шифр, который должен ввести непосвященного в заблуждение. Те, для кого предназначена карта, знают об этом, а мне данное обстоятельство было неизвестно до настоящего момента. Тут шпион выпрямляется во весь рост и добавляет. Тем не менее, я всю свою жизнь занимался разгадыванием шифров. Ничто другое так меня не занимает. Можно сказать, я был рожден, чтобы их распутывать. И вот провидение и случай привели меня сюда с этим важнейшим закодированным посланием в руках. Шпион приходит в возбуждение, почти в восторг, однако затем спрашивает себя, не слишком ли категорично я принимаю с самого начала, что карта настоящая, только лишь зашифрованная? Не напрасно ли отметаю заранее другие возможности? Ведь мне на собственном горьком опыте известно, как изворотлив человеческий мозг. Я сам тому живое подтверждение. Только благодаря моему хитроумию мне удается оставаться незамеченным посреди сонмища врагов и добывать их секреты. Памятуя об этом, разве справедливо отказывать им в праве на подобное же коварство? Тогда он говорит себе, «Хорошо, хоть разум и инстинкты подсказывают мне, что карта во всех отношениях подлинная, а меня ввело в заблуждение лишь отсутствие ключа к шифру, нужно признать и такую возможность. Какая-то информация здесь фальшивая, а какая-то настоящая. Подобное предположение вполне обосновано. Очевидно, чиновника, у которого я выкрал карту, интересовала лишь истинная ее часть. Вооруженный неким изначальным знанием, которым я не обладаю, он следовал только ей, насколько ему это было необходимо для выполнения своих обязанностей. Он заурядный, скучный служака. Карта и шифр как таковые ему не интересны. Ему нужно всего-навсего добраться по ней до своего кабинета. Сама карта и искусно переплетенная с ней ложная часть его не волнуют. Последнюю он просто игнорирует. И неудивительно. Работа чиновника никак не связана с картами, Ему также нет дела до их природы, как мне до мелких деталей того, чем он занимается. Как и у меня, у чиновника нет времени вникать во все, что его прямо не касается. И он спокойно пользуется картой, не принимая ее близко к сердцу. Шпиона искренне поражает и даже печалит мысль о том, что кому-то может быть совсем неинтересна карта, на которую смотришь каждый день. Какие странные все же существа люди. Чиновник подходит к ней чисто утилитарно, не задаваясь вопросами о ее тайнах, тогда как шпиону доподлинно известно, что главное как раз понять в полной мере, что она собой представляет и что она отображает. Только в этом случае он постигнет остальное, и перед ним откроются все секреты здания. Истина столь очевидна, что отсутствие интереса кажется просто непостижимым. Стремление узнать о карте как можно больше для шпиона настолько естественно, необходимо и универсально, что он видит в чиновнике чуть ли не представителя какого-то другого биологического вида, не человека. Ну нет, возражает шпион сам себе. Это заблуждение. Наверное, разница между нами в наследственности, влиянии окружающей среды или еще в чем-то подобном. Не будем зацикливаться. Мне прекрасно известно, как странно и непостижимо способны вести себя люди. Даже шпионы, которых легче всего понять, по-разному смотрят на вещи и действуют не одинаково. Мы вообще живем в странном мире. Что я знаю об истории, психологии, музыке, искусстве, литературе? Да, я могу, конечно, поддерживать связанный разговор на все эти темы, однако в глубине души сознаю, что совершенно в них не разбираюсь. Шпион приходит в уныние, однако затем успокаивается. По счастью, в одном я точно хорош, в своем деле. Никто не может быть экспертом во всем, но уж тут я приложил максимальные усилия, чтобы им стать. На это и уповаю. Именно в ограниченности рамками ремесла лежит истинная глубина моей натуры и то мерило, с которым я подхожу к жизни. Я знаю очень много и об истории, и о психологии шпионства. Я перечитал всю специальную литературу. Я видел портреты знаменитых представителей профессии и часто слушал широко известную оперу о шпионах. Погруженность в одну тему служит твердым основанием для позиции, с которой я смотрю на мир. Стоя на ней, я могу видеть вещи под определенным углом. Конечно, напоминает себе шпион, ни в коем случае нельзя совершать ошибку, сводя все только к своему ремеслу и его приемам. Разумному человеку следует избегать подобных упрощений. Нет, шпионство далеко не все, однако это ключ ко всему. Придя к такому выводу, шпион продолжает. Да, шпионство далеко не все, но, по счастью, к данному случаю оно имеет самое прямое отношение. Карты – краеугольный камень нашего дела. Когда я держу одну из них в руках и знаю, что она выпущена правительством, передо мной стоит задача, решение которой целиком в моей компетентности. А если карта еще и зашифрована, то она тем более связана с моим ремеслом. Теперь он готов приступить к анализу. Шпион говорит себе. Есть три варианта. Первый – карта настоящая и закодированная. В таком случае, призвав на помощь все свое терпение и способности, я разгадаю код. Второй – карта лишь отчасти истина и опять же зашифрована. У того, кто не знаком с подобным, это вызвало бы замешательство. Но для эксперта и такая трудность вполне преодолима. Как только мне удастся восстановить даже крохотную долю той правды, которая здесь содержится, сразу откроется и все остальное. Останется еще ложная часть, которую кто-нибудь другой просто отбросил бы. Только не я. Я поступлю с ней так же, как поступил бы со всей картой, окажись она фальшивой, что представляет собой третий вариант. Если она целиком поддельная, необходимо определить, какую информацию можно извлечь из этого обстоятельства. Хотя сама идея полностью фальшивой правительственной карты абсурдна, допустим все же, что дело обстоит именно так. Если точнее, предположим, что она намеренно была создана фальшивой. Тогда возникает вопрос, как рисуют подобные карты? Насколько мне известно, это далеко не просто. Если составитель работает в самом здании, ходит по его коридорам из кабинета в кабинет, то знает здесь все, как никто другой. Сможет ли он удержаться от того, чтобы ненамеренно отразить в своем труде часть истины? Разумеется, нет. Полное погружение в окружающую реальность сделает задачу нарисовать целиком вымышленную карту невыполнимой. Я же почти наверняка найду эту случайно допущенную оплошность, и тогда ревностно охраняемые тайны здания немедленно падут. Однако предположим, что на высшем уровне все это предусмотрели и подошли к задаче весьма тщательно. Учитывая сложность ситуации, будем, как в суде, толковать малейшие сомнения в их пользу. Они понимают, чтобы карта выполнила свое предназначение, ее должен нарисовать умелый картограф, который сможет соблюсти необходимые логические законы ее составления. И при этом она должна быть полностью ложной и даже случайно не совпадать с реальностью. Допустим, для выполнения задачи привлекли гражданского специалиста. Привели сюда, в условиях высочайшей секретности с завязанными глазами и велели нарисовать карту воображаемого здания. И он выполнил требуемое. Однако ее часть все равно случайно могла оказаться истиной. Нужна проверка правительственного картографа, которому место знакомо. Кому же еще судить? Он все сопоставляет и говорит: «Отлично, карта целиком и полностью фальшивая». И даже в таком пиковом случае она является не более и не менее как шифром. Ее нарисовал квалифицированный гражданский специалист, и она удовлетворяет общим принципам составления карт. Она изображает здание и отвечает правилам картографирования. Ее сочли неправдоподобной, однако сделал это тот, кому известно настоящее положение дел и кто мог оценить все детали. Таким образом, якобы ложная карта – просто перевернутый или искаженный образ истины, доступный официальному правительственному картографу. Взаимосвязь между реальностью и фальшивкой необходимо определяется его посредническим суждением. Он знаком как с правдой, так и с вымыслом и счел их совершенно различными. Таким образом, получившаяся карта, будучи логическим искажением истины, вполне может быть названа шифром. А раз шифр подчиняется общепринятым для карт изданий правилам, то вполне может быть разгадан. Так анализ трех возможных вариантов в итоге сводит их к одному. Карта настоящая, но зашифрованная. Потрясенный своим открытием шпион восклицает: «Они думали, что смогут обыграть меня на моем же поле. В поисках истины я всю жизнь промышлял притворством и обманом, неизменно понимая, что к чему. В силу своей натуры и опыта я, как никто другой, знаю, что ложной информации не существует. Все либо правда, либо шифр. Если первое, я просто последую за ней, если второе, я его разгадаю. В конце концов, шифр есть не что иное, как скрытая правда». Наш шпион счастлив. Он преодолел невероятное препятствие и не побоялся взглянуть в лицо самой страшной возможности. Награда уже близко. И вот, любовно держа искусно составленную карту в руках и не отрывая от нее глаз, он приступает к поистине кульминационной задаче своего жизненного пути, для решения которой и целой вечности будет мало. Шпион начинает расшифровывать заведомую фальшивку. Пояснение картографа. Полковник закончил, и некоторое время они с Джоэнисом стояли молча. «Жаль беднягу», — проговорил, наконец, Джоэнис. «Да, грустный получился рассказ», — кивнул полковник. «Однако в конечном счете такова история всех людей». «И что ждешь шпиона, если его поймают?» «Он сам выбрал себе наказание — расшифровать карту». «Ничего хуже Джоэнис не мог вообразить». «И много шпионов вы ловите здесь, в октагоне?» — спросил он. «До настоящего времени», — сказал полковник, — «ни один шпион не смог совладать с нашими наружными мерами безопасности и проникнуть внутрь здания». Должно быть, полковник уловил тень разочарования на лице Джоэниса, потому что быстро добавил: «Это, разумеется, не умаляет достоинств моей истории. Если шпион, несмотря на все меры безопасности, заберется сюда, он поведет себя именно так, как я рассказал. И поверьте, шпионы еженедельно попадаются в сети нашей наружной охраны». «Я не заметил вообще никакой охраны», — сказал Джоэнис. «Конечно, не заметили. С одной стороны, вы не шпион. С другой стороны, служба безопасности хорошо знает свое дело и не обнаруживает своего присутствия. Она действует только по необходимости. По крайней мере, ныне дела обстоят именно так. Но, предвидя, что в будущем появятся более коварные шпионы, мы в картографии заготовили фальшивые планы». Джоэнис кивнул. Теперь ему не терпелось заняться своими собственными делами. Однако он не очень понимал, куда направить стопы. Решив действовать окольным путем, он спросил полковника: «Вы убеждены, что я не шпион?» «Любой человек в каком-то смысле шпион», – пожал плечами полковник. «Но поскольку вы вкладываете в это слово конкретный смысл, отвечу: да, я убежден, что вы не шпион». «Тогда сообщаю вам, что я нахожусь здесь в соответствии с особыми инструкциями и обязан явиться в определенный кабинет». «Могу ли я взглянуть на ваши инструкции?» – попросил полковник. Джоэнис передал ему бумагу. Полковник изучил документы и вернул их. «На вид в полном порядке. Вам следует немедленно явиться в указанный кабинет». «В этом-то и проблема», — сказал Джоэнис. «По правде говоря, я заблудился. Я пытался воспользоваться одним из ваших блистательных фальшивых планов, и вполне естественно, так никуда и не пришел. Поскольку теперь вы знаете, что я не шпион и нахожусь здесь по служебному вопросу, я был бы в высшей степени признателен, если бы вы оказали мне посильную помощь». Джоэнис формулировал свою просьбу в осторожных и окольных выражениях, полагая, что это более соответствует строю мыслей полковника. Однако полковник отвел глаза, и на его лице отразилось сильнейшее замешательство. «Боюсь, что я не в силах вам помочь. Я не имею ни малейшего понятия, где расположен тот самый кабинет, и даже не могу посоветовать, в каком направлении вам надлежит двигаться». «Как же так?» – вскричал Джоэнис. Вы ведь картограф. И хотя вы чертите в основном фальшивые планы, я уверен, что вы создаете и подлинные, поскольку это заложено в самой природе вашей профессии». «Все, что вы говорите, совершенно правильно», — сказал полковник. «Особенно в том, что касается природы профессии. Каждый может догадаться, какова природа картографа, поскольку эта природа заключается в его работе. А работа эта в том, чтобы создавать карты и планы высочайшей точности, планы настолько ясные и четкие, что следовать им мог бы даже законченный тупица. Моя функция была извращена по необходимости, которая выше моего понимания, поэтому я должен большую часть своего времени рисовать фальшивые планы, которые лишь создают впечатление подлинности. Но, как вы уже догадались, ничто не может удержать истинного картографа от создания истинных планов. Я стал бы заниматься этим, даже если бы мне строго-настрого запретили. К счастью, никто ничего подобного не запрещал. Более того, я получил на этот счет точный приказ». «От кого?» – спросил Джейнис. «От высшего начальства в этом здании», – ответил полковник. «Те, кто возглавляет службу безопасности, пользуются подлинными планами, чтобы легче было дислоцировать и размещать веренные им силы. Разумеется, подлинные планы служат им только для удобства. Это всего лишь клочок бумаги, с которым сверяются столь же небрежно, сколь небрежно мы поглядываем на часы, сколько там натикало, 3:30 или без 24. Если нужно, они могут обходиться вовсе без планов, полностью полагаясь на собственные знания и власть. Подлинные планы для них – досадная мелочь, ничего серьезного». «Если вы чертите для них настоящие планы», – сказал Джейнис, «то наверняка можете подсказать мне, в какую сторону надо надвигаться». «Нет, не могу», – возразил полковник. «Только высшие чины знают это здание настолько хорошо, чтобы ходить, куда им вздумается». Полковник поймал недоверчивый взгляд Джейниса и добавил. «Понимаю, мои слова кажутся вам неправдоподобными, но, видите ли, за один прием я вычерчиваю лишь небольшую часть всего здания. Никакой другой метод не дает благоприятных результатов, ибо здание очень велико и запутано. Чертеж я посылаю в вышестоящую инстанцию со специальным курьером. Затем я вычерчиваю следующую секцию и так далее. Вероятно, вы думаете, что я могу мысленно объединить мои знания об отдельных секциях и составить представление о всем здании в целом. Скажу вам сразу. Нет, не могу. Существуют еще и другие картографы. Они вычерчивают те части здания, которые я никогда не видел. Но даже если бы я лично собрал по кусочкам всю структуру здания, я ни за что не смог бы сложить все части в целостную картину. Любая секция здания кажется доступной моему пониманию, и я с величайшей тонкостью отображаю ее на бумаге. Однако, когда речь заходит о том, чтобы охватить разумом все вычерченные мною бесчисленные секции, я совершенно теряюсь и не в силах отличить одно от другой. А если я размышляю об этом слишком долго, у меня пропадают сон и аппетит, я начинаю много курить, ищу утешения в выпивке, и это плохо сказывается на моей работе. Порой, когда меня одолевают пороки, я допускаю ошибки и не осознаю нанесенного ущерба, пока начальство не спускает мне часть плана на переработку. Это подрывает мою веру в собственные способности, и тогда я спешу покончить с дурными привычками и погружаюсь в работу. Продолжаю мастерски вычерчивать по одной секции в один прием и не мучаюсь домыслами о здании в целом». Полковник сделал паузу и потер глаза. «Как вы можете предположить, — продолжил он, — моей решимости хватает ненадолго, особенно когда я нахожусь в компании моих друзей-картографов. В таком случае мы порой обсуждаем структуру здания и пытаемся между собой определить, какова она на самом деле. Обычно мы, картографы, довольно робкие люди. Как и шпионы, мы предпочитаем трудиться в одиночестве и не обсуждать друг с другом нашу работу. Но одиночество, которое мы так любим, порой становится просто непомерным. И тогда мы преодолеваем условности нашей природы и начинаем вести разговоры о здании. Каждый из нас с горячностью и без всякой ревности добавляет свой кусочек к общему знанию, после чего мы силимся понять все здание в целом. Вот тут-то мы и осознаем бесплодность наших усилий». «Почему же?» – удивился Джейнис. «Как я вам уже говорил, — ответил полковник, — секции общего плана, которые мы вычерчиваем, порой возвращают нам для переработки. Но когда мы, картографы, обмениваемся мнениями, то часто обнаруживаем, что двое из нас чертили одну и ту же секцию, причем каждый запомнил ее и отобразил по-своему. Разумеется, подобные ошибки в природе человека, и их следует ожидать. Но что приводит нас в замешательство, так это те случаи, когда начальство принимает обе версии. Можете вообразить себе чувство картографа, когда он узнает о чем-либо подобном?» «У вас есть какие-нибудь объяснения этому?» – спросил Джейнис. «Ну, с одной стороны, у каждого картографа свой индивидуальный стиль, свои особенности метода. Отсюда и вполне объяснимое расхождение. С другой стороны, даже самая блестящая память – ненадежный инструмент, поэтому вполне вероятно, что мы чертили совсем не ту секцию. Однако, по моему разумению, Этих объяснений недостаточно, и только одно соображение представляется здравым. «Какое же?» – спросил Джейнис. «По-моему, рабочие, выполняя приказ высокого начальства, постоянно перестраивают отдельные части здания. Это единственное объяснение, которое меня удовлетворяет. Я даже мельком видел людей, очень похожих на рабочих. Но если бы я и не видел их, то все равно считал бы, что этим все объясняется. Вы только вдумайтесь. Начальство озабочено соображениями безопасности, а лучшая из возможных мер безопасности – держать здание в постоянном тонусе перемен. Далее. Если бы здание пребывало в статике, достаточно было бы провести одну единственную картографическую съемку. Между тем, мы только и делаем, что чертим да перечерчиваем. Наконец, чем занимается большое начальство? Оно пытается управлять очень сложной и постоянно меняющейся мировой системой. Следовательно, если меняется мировая система, то должно меняться и здание. Следует построить больше офисов, а старые офисы нужно приспособить под новых обитателей. Ряд кабинетов сносится, и на этом месте возникает большой зал. Целые коридоры закрываются, чтобы там проложить новую проводку и новые трубы, и так далее. Кое-где ремонт делается открыто, и это видят все, не только картографы. Но иные перестройки совершаются сугубо в тайне или же в тех частях здания, которые я, например, не могу посетить, пока работа не завершена. И тогда новые части самым непостижимым образом начинают походить на старые части, хотя я все равно могу почувствовать разницу. Вот почему я полагаю, что здание постоянно меняется, и таким образом охватить всю структуру в целом совершенно невозможно. Если это здание, как вы говорите, непостижимо, то как же вы отыскиваете дорогу в собственный кабинет? Удивился Джейнис. Увы, стыдно признаться. В данной ситуации опыт картографа мне не помощник. Я нахожу свой кабинет таким же образом, каким все здесь отыскивают свои кабинеты, руководствуясь особым чутьем, которое сродни инстинкту. Большинство сотрудников не подозревает об этом. Они считают, что в выборе дороги каким-то образом участвует интеллект, что память подсказывает им – поворот направо, поворот налево. Как и шпионы, они полагают, что если захотят, то узнают об этом здании всю правду. Вы расхохотались бы, а может и разрыдались бы, если бы послушали, что эти люди твердят о нашем здании. Хотя ни один из них в жизни не осмелился высунуть нос дальше коридора, ведущего к его кабинету. Но я картограф, и я брожу по всему зданию, ибо такова моя работа. Иногда на территории, которую я уже миновал, происходят грандиозные перемены, неузнаваемо преображающие ее облик. Что делать? Каким путем возвращаться? И тогда какое-то чувство, не разум и не знание направляет меня к кабинету, точно так же, как управляет оно и прочими чиновниками. «Понятно», – произнес Дженнис, хотя на самом деле ничего не понял и пребывал в полном замешательстве. «Значит, вы действительно не знаете, как я должен поступить, чтобы попасть в указанный кабинет?» «Действительно не знаю». «Может быть, вы посоветуете, на что я должен обращать внимание в поисках дороги? Может быть, есть какие-нибудь ориентиры?» «Я крупнейший знаток этого здания», – грустно промолвил полковник. «И мог бы рассказывать о нем целый год, ни разу не повторившись. Но, к несчастью, я не знаю ничего такого, что могло бы помочь вам в вашей исключительной ситуации». «Как вы думаете, я найду когда-нибудь кабинет, в который меня послали?» – спросил Джейнис. «Если поручение, ожидающее вас, на самом деле важное», – сказал полковник, «и если большое начальство заинтересовано в том, чтобы вы нашли этот кабинет, я уверен, у вас не возникнет никаких трудностей. С другой стороны, может статься, что ваше дело представляет важность только для вас самих и больше ни для кого другого. Тогда поиски, вне всякого сомнения, затянутся надолго. Правда, у вас есть официальные инструкции, но я подозреваю, что большое начальство время от времени посылает людей в воображаемые кабинеты, просто чтобы проверить надежность внутренней системы безопасности. Если вас постигла такая участь, тогда действительно шансы на успех крайне малы». «Так или иначе, перспективы у меня не очень-то радужные», – уныло произнес Джейнис. «Ну, дорогой мой, это риск, на который в данных условиях должен идти каждый из нас», – сказал полковник. «Шпионы подозревают, что руководители посылают агентов с опасными заданиями только для того, чтобы избавиться от них, а картографы подозревают, что их заставляют чертить планы только для того, чтобы занять их работой и отвратить от злонамеренной праздности. У каждого свои сомнения, и мне остается только пожелать вам успехов и выразить надежду на то, что ваши сомнения не подтвердятся». Затем полковник учтиво поклонился и пошел дальше по коридору. Джоанис посмотрел ему вслед и подумал о том, чтобы пойти тем же путем. Но он уже ходил той дорогой, и ему показалось, что испытанием истинной веры было бы движение вперед, в те края, о которых он ничего не знал, а не движение вспять при первой неудаче. Поэтому Джоанис отправился вперед и не только ради испытания веры. Он заподозрил, что тем коридорам, по которым он недавно прошел, уже придали новый вид. Джейнис шагал по огромным залам, вверх по лестницам, по обходным галереям, по вестибюлям и холлам и снова по коридорам. Он подавлял в себе желание свериться с замечательным фальшивым планом, но в то же время не мог осмелиться выкинуть эту бумажку. Поэтому он засунул ее поглубже в карман и продолжал идти. Непонятно, сколько прошло времени. В конце концов, Джейнис смертельно устал. Теперь он находился в старинной части здания. Полы здесь были большей частью из дерева, а не из мрамора, доски сильно прогнуты, и каждый шаг грозил опасностью. Стены, покрытые скверной штукатуркой, облупились, в них зияли дыры. В некоторых местах обнажилась проводка. Было видно, что изоляция превратилась в труху, того и жди пожара. Даже потолок не внушал доверия. Местами он угрожающе вспучился, и Джейнис опасался, что перекрытие обрушится прямо ему на голову. Когда-то здесь размещались различные отделы и службы, но теперь все исчезло, и помещения срочно нуждались в капитальном ремонте. Джейнис даже углядел на полу брошенный рабочими молоток. Это вселяло надежду на то, что ремонтные работы когда-нибудь возобновятся, хотя пока он не встретил ни одного рабочего. Окончательно заблудившись и впав в полное уныние, Джейнис растянулся во весь рост на полу. Сильнейшая усталость не оставляла иного выбора. Через минуту он заснул глубоким сном. История Тезея. Джейнис проснулся от неясного беспокойства и тут же вскочил на ноги. Он услышал чьи-то шаги, а затем увидел человека, идущего по коридору. Это был высокий мужчина в расцвете сил, с умным лицом, которое выражало крайнюю подозрительность. Мужчина держал в руках большой моток тонкой проволоки, насаженный на спицу. Двигаясь по коридору, он разматывал проволоку, которая ложилась на пол, изменилась там, тускло поблескивая. При виде Джейниса лицо его исказилось гневом, на нем пролегли жесткие складки. Мужчина вдруг выхватил из-за пояса револьвер и прицелился. «Стойте!» – закричал Джейнис. «Что бы вы ни думали, я не сделал вам ничего плохого». С видимым усилием взяв себя в руки, человек не стал нажимать на спусковой крючок. Его глаза, еще секунду назад безумно горевшие, обрели нормальное выражение. Он засунул револьвер за пояс и сказал: «Извините великодушно, по правде говоря, я принял вас за другого». «Я так похож на него?» – спросил Джейнис. «Не совсем», – сказал мужчина. «Но в этом чертовом здании у меня что-то распустились нервы, и появилась привычка сначала стрелять, а потом думать. Впрочем, моя миссия имеет настолько важное значение, что эти порывы горячей и чувствительной души, конечно же, простительны». «Какова же ваша миссия?» – поинтересовался Джейнис. «Моя миссия», – гордо заявил незнакомец, – «заключается в том, чтобы принести людям мир, счастье и свободу». «Немало», – заметил Джейнис. «Меньшим я бы ни за что не удовлетворился», – сказал человек. «Хорошенько запомните мое имя. Меня зовут Джордж П. Тезей. Без ложной скромности я надеюсь остаться в людской памяти, как герой, сокрушивший диктатуру и освободивший народ. Мой подвиг навеки останется символом мужества и по праву будет считаться добродетельнейшим и справедливейшим деянием». «Какой подвиг вы намереваетесь совершить?» – спросил Джейнис. «Я собираюсь собственноручно убить тирана», – сказал Тезей. «Этому человеку удалось добраться до вершин власти в этом здании, и множество легковерных дураков считают его благодетелем, потому что он отдает приказы о строительстве дамб против наводнений и финансирует медицинскую помощь страждущим и раздает пищу голодающим и творит множество других подобных дел. Кое-кого это может обмануть, но меня вокруг пальца не обведешь». «Если он действительно все это делает», – заметил Джейнис, – «тогда получается, что он на самом деле благодетель». «Так и думал, что вы это скажете», – произнес Тезей с горечью. «Вы, как и большинство людей, попались на удочку тирана. Я даже не смею надеяться, что вы перемените свою точку зрения. Я не силен в науке убеждать, между тем, как у этого человека состоят на службе лучшие пропагандисты. Мой единственный защитник – это будущее. В данный же момент я могу лишь рассказать вам, что знаю сам. Рассказать правду, какой бы грубой и отталкивающей она ни была». «Буду вам очень признателен», – сказал Джейнис. «Ну хорошо», – начал Тезей. «Подумайте вот о чем. Для того, чтобы вершить добрые дела, этот человек должен был достичь высокого положения. Для того, чтобы достичь высокого положения, он раздавал взятки и сеял раздоры, убивал тех, кто вставал у него на пути, подкупал властное меньшинство и обрекал на голод бедствующие массы. Наконец, когда он получил поистине беспредельную власть, он занялся общественным переустройством. Но, разумеется, не из любви к обществу. Нет, он занялся этим, как вы или я занялись бы прополкой сада, единственно ради того, чтобы его глаза могли отдыхать на чем-то приятном, а не созерцали бы уродство. Так всегда бывает с тиранами. Они идут на все, чтобы добраться до власти, и потому порождают и увековечивают то самое зло, которое они якобы призваны искоренять». Джейнис был тронут словами собеседника, Однако тревога его не улеглась. Глаза Тезея бегали и зловеще блестели. Поэтому Джоэнис заговорил как можно осторожнее. «В общем-то, я понимаю, почему вы хотите убить этого человека». «Нет, не понимаете», – мрачно заявил Тезей. «Вы, наверное, думаете, что я всего лишь хвастливый болтун, обуреваемый сумасбродными идеями. Безумец с револьвером в руках». «Вы ошибаетесь. Я обычный человек, и если я смогу свершить доброе дело и завоевать хорошую репутацию, я буду счастлив. Моя акция против тирана носит преимущественно личный характер». «Вот как», – удивился Джоэнис. «Этот тиран», – продолжил Тезей, – «в частной жизни проявляет вкусы столь извращенные, что они могут сравниться лишь с тем звериным инстинктом, который влек его к власти. Обычно подобную информацию держат в тайне или же высмеивают, объявив ее бреднями завистливых идиотов. Пропагандисты тирана умело следят за этим, но я знаю правду. Однажды тиран проезжал через мой родной город в бронированном черном кадиллаке. Он сидел за пуленепробиваемым стеклом, попыхивая большой сигарой и время от времени взмахом руки приветствовал толпу. Вдруг его взгляд упал на маленькую девочку, и он приказал шоферу остановиться. Его телохранители разогнали людей, и лишь немногие, те, кто наблюдал из окон подвалов и с крыш домов, стали свидетелями последовавшей сцены. Тиран вышел из машины и подошел к маленькой девочке. Он предложил ей мороженое и конфеты и стал просить ее сесть с ним в автомобиль. Некоторые из свидетелей поняли, что происходит, и бросились, чтобы спасти ребенка. Однако телохранители открыли по ним огонь. Они стреляли из бесшумных пистолетов, чтобы не испугать девочку. Ей они сказали, что, мол, эти дяди решили немного поспать на улице. И все же в девочке, несмотря на всю ее невинность, проснулись какие-то подозрения. Что-то напугало ее, то ли красное, обливающееся потом лицо тирана, то ли его толстые, трясущиеся губы. И хотя ей очень хотелось конфет и мороженого, девочка решительно отказалась. Тиран просто трясся от похоти, и те из нас, кто беспомощно наблюдал из окон подвалов, покрылись потом из страха за девочку. Задумчиво посмотрев на чудесные сласти и отметив нервические судороги тирана, девочка переменила свое решение. Она сказала, что сядет в машину только со своими подругами. Ужасно, до чего простодушна невинность. Девочка считала, что она будет в безопасности среди своих друзей. Тиран расцвел от радости. Было ясно, что он получил больше того, на что рассчитывал. «Чем больше, тем веселее», – глазил его зловещий лозунг. Он сказал девочке, что если ей так хочется, она может пригласить друзей. Дети с тайкой слетелись к черному кадиллаку. Они прибежали бы и без приглашения, потому что у тирана хватило ума включить автомобильный приемник, и из машины доносилась чарующая музыка. Под звуки веселой музыки тиран раздал сласти, усадил всех детей в свой огромный автомобиль и захлопнул дверцу. Телохранители на мощных мотоциклах окружили машину тесным кольцом. Затем все умчались, спеша предаться позорнейшей оргии в одной из потайных комнат тирана, специально предназначенной для развлечений. О тех детях никто больше никогда не слышал. А девочка, как вы, наверное, уже догадались, была моей родной сестрой. Ее забрали на моих глазах, кругом лежали мертвые тела горожан, а я взирал на происходящее из окон подвала, не в силах чем-либо помочь. Тезей вытер глаза, слезы из них лились уже потоком. «Теперь вы знаете те подлинные причины личного характера, по которым я собираюсь убить тирана», — сказал он Джоэнису. «Я должен искоренить зло, отомстить за павших товарищей, спасти бедных детей и, главное, отыскать мою несчастную сестру. Я не герой, я всего лишь обычный человек. Страшные события заставили меня взяться за это праведное дело». Джоэнис, а его глаза тоже были далеко не на сухом месте, обнял Тезея и воскликнул. «От всего сердца желаю удачи в вашем нелегком поиске. Я очень надеюсь, что вы преуспеете в вашей борьбе со столь ужасным тираном». «Я тоже надеюсь на это», — сказал Тезей. «Мне не занимать решимости и коварства. Начать с того, что я разыскал дочь тирана. Я втерся к ней в доверие, призвав на помощь все свое обаяние. И, наконец, она в меня влюбилась. Тогда я совратил ее и даже испытал некоторое удовлетворение от содеянного, ибо она не особенно отличалась по возрасту от моей несчастной сестры. Она жаждала выйти за меня замуж, и я обещал жениться на ней, хотя скорее перерезал бы себе горло. Далее я, хитроумно выбрав подходящий момент, объяснил ей, что за человек ее отец. Поначалу она не хотела мне верить. Эта маленькая идиотка страстно любила своего отца-тирана. Но меня она любила еще сильнее. И вот финал. Я попросил, чтобы она помогла мне в деле убийства ее отца. Можете представить, как это было трудно. Противная девчонка не желала, чтобы ее папочку убили. Неважно, что он – само воплощение зла. Неважно, что он творит жуткие вещи. Но я пригрозил, что брошу ее навсегда, и она, разрываясь между любовью ко мне и любовью к отцу, едва не сошла с ума. Снова и снова она умоляла меня забыть прошлое. ведь ни один акт мести не может стереть содеянного. «Давай убежим», — говорила она, — «будем жить где-нибудь далеко-далеко от моего отца, и ты будешь думать только обо мне, а о нем не будешь думать вовсе». Как будто, глядя на нее, я мог не видеть черт ее отца. Много дней подряд она удерживала меня, думая, что сумеет убедить, заставить действовать так, как хочет она. Без конца объяснялась в любви, истерически клялась, что никогда и ни за что не допустит разлуки. А если случится так, что меня постигнет смерть, то она тогда убьет себя тоже. И говорила еще много подобных глупостей, которые я, как человек здравомыслящий, находил совершенно отталкивающими. Наконец я отвернулся от нее и стал прощаться. И тут вся ее непреклонность рухнула. Это маленькое чудовище согласилось помочь мне в убийстве, при том условии, что я дам клятву никогда не бросать ее. Конечно, я дал такую клятву. Я пообещал бы что угодно, лишь бы добиться требуемой помощи. Она выдала мне то, что знала только она одна, а именно рассказала, как в огромном здании найти кабинет ее отца. Еще она дала мне моток проволоки, чтобы я мог отмечать свой путь, а потом быстро вернуться, как только подвиг будет совершен. И она дала мне этот револьвер. Так я оказался здесь, на пути к кабинету тирана. «Очевидно, вы еще не нашли его?» – спросил Джейнис. «Нет, еще не нашел», – ответил Тизей. «Вы и сами могли заметить, что здешние коридоры очень длинные и извилистые. К тому же мне не везет. Как я уже говорил, я склонен к опрометчивости. Сначала стреляю, а потом думаю. Вот совсем недавно я встретил и совершенно случайно убил человека в офицерской форме. Он внезапно вышел на меня, и я, не успев подумать, открыл огонь». «Это был картограф?» – спросил Джейнис. «Не знаю, кто он такой», – ответил Тезей. «У него были полковничьи знаки различия, а лицо вроде бы доброе». «Это был картограф», – кивнул Джейнис. «Мне очень жаль», – огорчился Тезей. «Но еще больше мне жаль ту троицу, которую я застрелил в здешних коридорах. Должно быть, я очень невезучий человек». «Кто они?» – поинтересовался Джейнис. «К моей величайшей скорби, это были трое из тех детей, ради спасения которых я и пришел сюда. Должно быть, они улизнули из покоев тирана и пытались выбраться на свободу. Я застрелил их так же, как застрелил офицера, и так же, как едва не застрелил вас. Я невыразимо сожалею о случившемся, и решимость моя только возросла. Тиран должен заплатить за все». «Что вы сделаете с его дочерью?» «Я не стану прислушиваться к своим естественным побуждениям, и поэтому не убью ее», — сказал Тезей. «Но эта уродина, эта сучка, меня никогда не увидит. И я буду только молиться, чтобы у тиранского отродья разорвалось сердце». Сказав так, Тезей обратил свой гневный лик к тускло освещенному коридору, уходящему вдаль. «А теперь я должен идти. Пора заканчивать работу. До свидания, друг мой. Пожелайте мне удачи». Он быстро пошел прочь, разматывая на ходу поблескивающую проволоку, и вскоре скрылся за поворотом. Некоторое время еще слышались его удаляющиеся шаги, затем все стихло. Внезапно за спиной Джейниса в коридоре появилась женщина. Она была очень молода, совсем как ребенок. Ее глаза безумно блестели. Она молча шла следом за Тезеем и подбирала проволоку, которую тот со всей аккуратностью укладывал на пол. В руках женщины был большой клубок проволоки. Проходя мимо Джейниса, она продолжала сматывать ее, уничтожая след, по которому Тезей намеревался вернуться. Миновав Джейниса, женщина обернулась и окинула его диким взглядом, полным ярости и тоски. Она не произнесла ни слова, только приложила палец к губам, призывая к молчанию. Затем она быстро пошла прочь, по-прежнему сматывая проволоку. Она исчезла так же быстро, как и появилась. Коридор снова опустел. Джейнис посмотрел в обе стороны. Ничто не указывало на то, что здесь когда-то проходили Тезей или женщина. Он потер глаза, опять улегся на пол и заснул крепким сном. Некоторые рассказчики утверждают, что у Джейниса было множество других приключений, пока он бродил по коридорам Октагона. Говорят, будто бы он повстречался с тремя парками, и престарелые кумушки рассказали ему о своих обязанностях и мечтах, в результате чего Джейнис стал разбираться в проблемах богов и усвоил, как они эти проблемы решают. Говорят также, что Джейнис проспал на полу в коридоре 20 лет и пробудился только после вмешательства Афродиты Пандемос, которая рассказала ему историю своей жизни. А когда Джейнис выразил недоверие к некоторым деталям этой истории, богиня превратила нашего героя в женщину. В женском обличье Джейнис претерпел немало трудностей и испытаний души, не говоря уже об испытаниях тела, и узнал много любопытных вещей, которые мужчинам, как правило, неведомы. Наконец он согласился, что все детали истории Афродиты правдивы, и богиня вернула ему мужской облик. И все же авторитет этих рассказчиков невелик, и никакие подробности они не приводят. Поэтому сейчас мы поведаем о последнем приключении Джейниса в Октагоне, которое началось, когда наш герой спал крепким сном после встречи с Тезеем. Рассказ Минотавра. Джоэнис проснулся от того, что кто-то грубо тряс его за плечо. Он вскочил на ноги и увидел, что коридор, в котором он заснул, превратился из старого запущенного помещения в светлый современного вида вестибюль. Человек, который разбудил Джоэниса, был необъятных размеров. На его широком суровом лице читалось «без дураков». Совершенно очевидно, что это мог быть только большой начальник. «Вас зовут Джоэнис?» – спросил начальник. «Что ж, если вы проснулись окончательно, полагаю, мы можем приступить к работе». Джоэнис выразил глубочайшее сожаление, что он спал вместо того, чтобы разыскивать кабинет, в который его послали. «Пустяки», — сказал начальник. «Мы, конечно, соблюдаем здесь определенный протокол, но, по-моему, ханжами нас не назовешь. В сущности, даже хорошо, что вы спали. Я размещался в совершенно другой части здания, и вдруг получаю срочный приказ от начальника службы безопасности перенести мой кабинет именно сюда и произвести любые ремонтные работы, какие я сочту нужными. Рабочие нашли вас здесь спящим и решили не беспокоить. Они трудились в полнейшем молчании и передвинули вас всего лишь раз. Им потребовалось отремонтировать тот участок пола, на котором вы спали». Джоэнис принялся осматриваться, чтобы оценить проделанную огромную работу, и изумление его только нарастало. Он повернулся к двери кабинета, расположенной там, где раньше была лишь обветшалая стена. На двери висела аккуратно выполненная табличка. «Комната 18891. Этаж 12, уровень 6, крыло 63, подсекция АДЖБ-2». Это был тот самый адрес, который он так безуспешно искал. Джоэнис вслух выразил удивление, что его поиски закончились именно таким образом. «Удивляться тут нечему», — сказал начальник. «Здесь это совершенно обычная процедура. Высшие чиновники не только знают это здание и всю его структуру, им также известно о передвижениях каждого человека внутри здания. Они прекрасно представляют себе трудности, с которыми здесь сталкиваются чужаки. К несчастью, существует очень строгий закон, запрещающий оказывать помощь чужакам. Однако чиновники время от времени обходят этот закон и передвигают помещение, чтобы кабинет встречал искателя, а не наоборот. Разумно, правда? Теперь давайте зайдем и приступим к работе». В кабинете был большой стол, заваленный грудами бумаг, и три беспрестанно звонящих телефона. Начальник предложил Джоэнису присесть, пока он разберется с абонентами, и ответил на звонки с предельной оперативностью. «Говорите!» – заревел он в трубку первого телефона. «Что? Миссисипи опять выходит из берегов? Постройте дамбу! Постройте 10 дамб, но наведите порядок! Когда закончите, направьте мне докладную!» «Да, слушай вас!» – закричал он во второй телефон. «Голод в ручке сковородки? Немедленно начинайте раздавать продукты! Крупно напишите мое имя на государственном складе!» «Успокойтесь, иначе я ни черта не разберу!» – зарычал он в третий телефон. «Чумак косит Лос-Анджелес? Немедленно доставьте туда вакцину и телеграфируйте мне, как только эпидемия будет под контролем». Начальник бросил последнюю трубку и заметил. «Идиоты-помощники впадают в панику по каждому пустяку. Ребенок будет тонуть в ванночке, и эти рухли не вытащат его, не спросив прежде моей санкции». Джоэнис слушал краткие и решительные разговоры начальника по телефонам, и в душе его закралось сомнение. «Я не вполне уверен», — начал он. «Кажется, есть тут один обиженный молодой человек, который...» «Который собирается меня убить», – закончил начальник. «Что ж, я позаботился об этом еще час назад. Не так-то просто застать врасплох Эдвина Джейми Натавра. Того парня забрали мои телохранители. Вероятнее всего, его ждет пожизненное заключение. Только никому об этом не говорите». «Почему?» – удивился Джоэнис. «Плохая реклама», – пояснил Минотавр. «Интрижка с моей дочерью, которую парень между делом обрюхатил. Сколько раз я говорил этой блаженной, чтобы она приводила друзей в дом. Так нет, ей приспичило украдкой бегать на свидания с анархистами. Мы опубликуем специально сфабрикованное сообщение, будто бы этот парень, Тезей, столь тяжело ранил меня, что доктора даже отчаялись спасти мою жизнь, и будто бы он сбежал из-под стражи и женился на моей дочери. Вы-то по достоинству можете оценить такое сообщение». «Не совсем», — сказал Джоэнис. «Черт побери, да ведь оно вызовет рост симпатии в мой адрес», — скричал Минотавр. «Люди будут искренне сочувствовать мне, когда узнают, что я на грани смерти. И будут еще больше мне сочувствовать, когда услышат, что моя единственная дочь вышла замуж за моего убийцу. Видите ли, несмотря на то, что всем известны лучшие стороны моего характера, которые я доказал на деле, чернь все-таки меня недолюбливает. Эта история должна помочь мне завоевать их сердца». «Замысел очень оригинальный», — согласился Джоэнис. «Спасибо», — сказал Минотавр. «Откровенно говоря, я уже довольно давно забочусь о моей общественной репутации. И если бы не вылез этот кретин со своей проволокой и револьвером, мне пришлось бы для этой цели кого-нибудь нанять. Надеюсь, что газеты подадут эту историю должным образом». «А разве есть какие-то сомнения?» – спросил Джоэнис. «О, они напечатают все, что я им прикажу», – заявил Минотавр с угрозой в голосе. «Найму человека, чтобы он написал об этом книгу, и еще будет пьеса и кинофильм, снятый по книге. Будьте уверены, я выдаю из этой истории все, что только можно». «А что вы приказали написать о вашей дочери?» – спросил Джоэнис. «Ну, как я говорил, она выходит замуж за этого молодчика. Затем, через год-другой, мы опубликуем сообщение об их разводе. Кстати, надо бы дать ребенку имя. Бог знает, что болваны писаки выдумают о моей бедной, толстой, маленькой Ариадне. Наверное, превратят ее в красавицу, рассчитывая, что мне это понравится. А всякие грязные подонки, которые любят читать такого сорта статейки, будут проливать слезы и просить еще. Даже короли и президенты, которые уж должны знать, что к чему, будут читать эти лживые статьи, предпочитая их хорошим, честным статистическим справочникам. Человеческая раса в значительной степени состоит из лживых, ни на что не способных дураков. Я могу ими управлять, но будь я проклят, если их понимаю». «А как ты насчет детей?» – спросил Джоэнис. «Что вы имеете в виду насчет детей?» – вопросил Минотавр, свирепо уставившись на него. «Ну это...» – Тезей говорил, что... «Этот человек талантливый, хотя и безумный враль», – заявил Минотавр. «Если бы только не мое высокое положение, я возбудил бы против него дело за диффамацию. Надо же, дети! Разве я похож на извращенца? Полагаю, мы можем благополучно опустить вопрос о детях. А теперь, не пора ли нам вернуться к вашему заданию?» Джоэнис кивнул, и Минотавр сделал краткий обзор политической ситуации, которую Джоэнис, скорее всего, обнаружит в России. Минотавр продемонстрировал Джоэнису секретную карту, дающую представление о приблизительных позициях и размерах коммунистических и западных военных контингентов по всему земному шару. Джоэнис поразился колоссальному количеству войск противника. Их позиции были окрашены в кроваво-красный цвет, и они простирались на территориях многих государств. Позиции западных сил, выкрашенные в небесно-голубой цвет, казались совершенно неадекватными коммунистическим силам. «Не так все страшно», — сказал Минотавр. «С одной стороны, эта карта строится всего лишь на догадках. А с другой стороны, мы располагаем огромным запасом боеголовок и ракет-носителей. Мы далеко продвинулись с нашими носителями. Реальное доказательство нашей мощи – учения боевых подразделений под названием «Легкий наскок», которые состоялись в прошлом году. Тогда одна единственная ракета «Гном» с улучшенной боеголовкой сумела взорвать Ио – это один из спутников Юпитера, на котором мы построили симулятор русской базы». «Это впрямь говорит о нашей силе», – сказал Джоэнис. «Конечно. Впрочем, русские и китайцы тоже улучшили свои ракеты, и 4 года назад они с успехом взорвали планету Нептун. В сущности, это означает ракетный пад. Правда, между русскими и китайцами возникла некая неприязнь после инцидента Виндра, но мы не можем на это рассчитывать». «А на что мы можем рассчитывать?» – спросил Джоэнис. «Кто знает», – пожал плечами Минотавр. «Вот почему мы посылаем вас в Россию, все там разведать. Самая главная наша проблема, Джоэнис, – это информация. На что противник способен, что там вообще, черт побери, происходит. Я знаю, что Джон Мадж из Управления координации объяснил вам, до какой степени нам нужна правда, пусть даже самая ужасная. И об этой правде нам должен прямо и откровенно доложить человек, которому мы можем доверять. Осознаете ли вы всю серьезность задачи, которую мы ставим перед вами, Джоэнис?» «Думаю, что да», — сказал Джоэнис. «Вы служите не какой-нибудь отдельной группе или фракции, и упаси вас Бог составить такой отчет, который, по вашему мнению, нам должен понравиться. Не нужно ни преуменьшать, ни преувеличивать то, что вы увидите. Наоборот, излагайте события как можно проще и объективнее». «Я сделаю все от меня зависящее», – пообещал Джоэнис. «Полагаю, большего я и не могу просить», – проворчал Минотавр. Минотавр передал Джоэнису деньги и документы, которые могут понадобиться ему во время путешествия, а затем вместо того, чтобы выставить Джоэниса в коридор, где тот сам должен был бы искать дорогу к выходу, Минотавр открыл окно и нажал на кнопку. «Я лично всегда пользуюсь только таким способом», – сказал он, помогая Джоэнису занять место рядом с пилотом вертолета. «С этими чертовыми коридорами одни хлопоты. Желаю удачи. Помните о том, что я вам сказал». Джоэнис заверил его, что будет помнить об этом всегда. Он был глубоко тронут доверием, оказанным ему Минотавром. Вертолет оторвался от здания и взял курс на Вашингтонский аэропорт, где Джоэниса должен был ждать специальный реактивный самолет с автопилотом. Когда вертолет набирал высоту, Джоэнису показалось, что он услышал детский смех, доносившийся из комнаты, которая примыкала к кабинету Минотавра.